А чего так в России в тюрьмах сидят? Охуительно просто, ответьте, не знаю. Ты убил, но на волю идешь без преград. Хоть убил, но ведь родину, блять, не кидай. Я пойду по этапу, режиму, я рад. Может, это не все, что я в жизни узнаю. Но призвали меня на войну без преград. И уверен, что скоро попробую узнать. Когда в жопе опять горячо-горячо, и когда ты присел на бутылку, в петушарне побудьте, суки, еще воевать за клещеным ошибка. Заключенный не сука, а он патриот. Он сидит за отчизну, за подвиг, за славу. Заключенный без пуль в наступление идет. Он ебал в рот любые, блять, ваши уставы. А чего так в России в тюрьмах сидят? Охуительно просто, ответьте, не знаю. Ты убил, но на воле идешь без преграда. Хоть убил, но ведь родину, блять, не кидают. На бутылку посадим укропов. Мы, блять, заебали вообще, блять, фашисты. Охуели, цвепила вас родина, мать, по понятиям. Это, блять, чисто. На бутылку посадим укропов. Мы, блять, заебали вообще, блять, фашисты. Охуели, цвепила вас родина, мать, по понятиям. Это, блять, чисто. Ёбана, рот нахуй. Пошли мы нахуй, блядь, укропы ёбаные, блядь. Понятно, блядь? Ебал вас рот,